А ты идешь красивую походкой, твое кредо позитивно мыслить. Ты для всех прекрасная находка, ты ведешь здоровый образ жизни. Я хочу тебе рассказать, это очень просто независимым стать. Чтобы долго, красиво и здорово жить, ты должен первым делом себя изменить. Приветствую вас, уважаемые зрители. Я Захар Белинский. Хочу рассказать сегодня вам о бородавках. Многие из вас задают вопрос, как вывести бородавки. Сегодня постараюсь рассказать, как это сделать эффективно. На своем опыте хочу рассказать следующее. У меня было в юности, где-то примерно в возрасте 18-19 лет, несколько бородавок. Там, две на руках, одна на ноге. Я их вывел следующим образом. Взял картошку, разрезал ее на три части. И каждая из частей помазал отдельную бородавку. Потом эту картошку соединил вместе, связал ниткой и выбросил на кучу мусора. Эта картошка сгнила, и бородавки у меня исчезли. Это реальная история моей жизни. Помимо этого, можно сделать следующий способ. Там, где бородавка появилась, намазать ее смолой. Там, допустим, живицей или смолой любого другого дерева. Можно прикладывать на нее содовые компрессы. Концентрации 15-20%, то есть это 150 грамм соды на литр кипятка. Завариваем, остывает, наносим на марлю и прикладываем. Единственное, нужно, чтобы компресс был дышащий. Прикладывать можно на ночь, можно на неопределенное время, и наблюдайте за кожными покровами, чтобы не было раздражения. Помимо этого, можно сделать настой чистотела. Берем 3-4 столовых ложки чистотела. Высыпаем это в 3-литровый баллон, заливаем 3 литрами кипятка. Настаиваем в течение 10 дней и потом 3 раза в день по 50 грамм выпиваем весь этот баллон. Это должно избавить нас от бородавок, но с учетом того, что мы будем придерживаться диеты без сладкого, без молочного, без мучного, без грибного, там, без картофеля, без сыра, без творога. Вот. Ну и проводить какие-то простейшие приемы по очищению кишечника, по очищению печени. Травки для очищения крови, для очищения лимфатической системы. Также хорошо помогают против бородавок постановки пчел. Ставим пчелу прямо рядом с местом бородавки. Не на ее сухую роговевшую часть, а на ее живую часть, на подножие. Вот. И таким образом можно избавиться от этой гадости. Но имейте в виду, что бородавка — это всего лишь дыхательный орган грибницы. То есть если у вас появились бородавки, это говорит о том, что в вашем организме живет и здравствует грибница. Бородавка, через бородавку грибница дышит. Центральная часть грибницы, мицелий, обычно находится в толстом кишечнике. Поэтому здесь целесообразно поискать ее там, допустим, при помощи промывания кишечника содовым раствором или раствором перекиси. Ролики на эту тему более подробно есть на моем YouTube-канале. Его найти просто, Захар Белинский. Там есть ролики по очищению организма, там есть радиоэфиры, посвященные очищению организма, где вы сможете найти все эти рецепты. Засим, прощаюсь с вами. Успеха! С вами был Арират. Я хочу тебе рассказать, это очень просто независимым стать, чтобы долго, красиво